Глава третья. Поиски купца Рафаила откладывались до неопределенных времен. Адрес великодушного торговца значился на письме, которое конфисковали дикари и зелоты, а выучить его наизусть Эггард не удосужился. Он брел по запруженным народом улицам, пытаясь оставлять в памяти наиболее значимые ориентиры. Статуя Феодосия на витой колонне, еще одна, на этот раз императрица Ирины на вершине колонны в центре бассейна. Завернул к Меняле, зазывно рекламирующему свои услуги. «С выгодой для вас, с ущербом для себя!» Заглянул к башмачнику с просьбой подбить подошвы кожей. Отхлебнул дешевые пшеничные настойки у торговца Смозеля. Эти ловкие тревиры изобрели первую жнейку и вино умели делать пристойное, но пшеничная настойка была, видно, изобретением самого торговца. Запив водой из фонтанчика на углу, вода распределялась по городу с помощью сифонов и протекала по широким свинцовым трубам. Потащился дальше. Постоял у гончарщика, поглазел на выставленные в окне кувшины из добротной гальской глины. На изделия из слоновой кости, на работу мастеров по барельефу, на сирийские ткани, посуду из морских раковин. Понаблюдал, как в мясной лавке разделывают туши. У заведения булочника он не выдержал. Слюна текла по бороде и орошала землю. Пышнощекий малый в хлопковой кацавейке продавал свои изделия прямо перед печью. А уж как зазывал, расхваливал. У одного бока лежал бедняцкий хлеб из ячменя и из проса, у другого — пшеничный, для зажиточных господ. Давясь слюной, Эггард ткнул в отлично пропеченные булочки с корочкой из яичного белка, присыпанные зернышками аниса. — Ах, как это вкусно, господин! — возликовал булочник. — Ты сделал правильный выбор. Эти булочки я посыпаю анисом. К вечеру посыпают мином. Подходи еще и вечером. О, господин, ты станешь моим постоянным клиентом. Мимо этих булочек пройти невозможно. Сколько будешь брать? Две, три? Четыре, — хватил лишку Эггард. А как у тебя насчет полуденной закуски, приятель? Червячка заморить? Я бы предпочел сыр с фруктами, вина на пару пальцев. «Только для тебя, господин!» — расплылся в стивой улыбочке булочник. «Вообще-то мы не занимаемся подобными услугами. Но ты такой голодный!» И мгновенно изменился в лице. «Платонида! Слышала? А ну, неси закуску господину!» Бледная супруга кулинара, дева с длинную косой и полными ногами, появилась из завешенного закутка буквально через мгновение. Она несла закуски на деревянном подносе. Муж наблюдал за ней недобрым глазом. Супруга покосилась на булочника. Запнулась о деревянную катку. Эггард ловко подхватил поднос. Расплескалось лишь немного вина. Попридержал женщину. — Ах, прости мою неуклюжесть, господин! — взмолилась булочница. Тяжелая пощечина швырнула деву на пол. — Идиотка! Взревел булочник, покрываясь пятнами. «Сколько я могу тебя учить, как прислуживать добрым людям? А ну, исчезни с глаз моих!» «Все хорошо, мой господин, все хорошо!» Подобострастно залебезил булочник, раскланиваясь перед Эггартом. «Я надеюсь, эта мелкая оплошность не оттолкнет тебя от моего заведения?» «Ах, ты еще и копаешься!» Видно, дева слишком медленно поднималась с пола, запуталась в измазанном мукой рубище. Вторая затрещина вернула ее на крашенный мастикой пол. Слезы брызнули из глаз. Законы Юстиниана уравнивают мужчину с женщиной. Но в этой семье такую чушь, видно, не проходили. Третья затрещина прозвучала особенно звучно. Булочник отлетел к закутку. Удивленно загудела очередь. Эггард помог подняться испуганной женщине. Посмотрев на стонущего мужа, Она прижала ладонь ко рту и сделала круглые глаза. Затем изумленно посмотрела на Эггарта. «Вытри!» — он протянул ей расшитый вязью платок. «Это животное рассекло тебе висок!» Учтиво поклонившись даме, он нагнулся, потирая отбитую ладонь над хлебопеком. Тот завизжал, прижал к лицу руки. Эггарт поморщился. «Никогда не бей эту женщину, приятель», — произнес он, растягивая слова, чтобы звучало доходчиво. «У тебя прекрасные булочки, но очень скверный характер. Или это не ты печешь булочки, а она? Признайся. В таком случае у меня нет повода тебя уважать. А знаешь, что я делаю с теми, кого не уважаю? Обрати внимание, я живу недалеко, и если однажды услышу, что Платонида случайно оступилась, приду и навешаю». Он забрал с прилавка закуску, бросил монетку. На месте выпил кислое пойло. Явный антихрист этот дядечка. Вино в воду превращает. Подмигнул растерянно улыбающейся деве и, размышляя о том, что смиреннейшим человеком в этом городе ему уже не стать, убыл. Через квартал он едва увернулся от юродивого, который пытался вторить Эггарту историю, как участвовал во взятии Константинополя Александром Македонским. Причем немалая заслуга именно его, юродивого Зота, что эта часть Латинской империи вновь обрела название Византии. Выглядел бродяга, конечно, ужасно, но едва ли тянул на 100 с лихвой лет. Размышляя о короткой людской памяти, он вляпался в нового юродивого. От этого уже не увернулся. У сего Лазаря были цепкие ручищи, как у легендарного Милона Кротонского, сжимающего плод граната так, что никто из борцов мира не мог разжать его пальцы. «А ты в какой войне участвовал, дружище?» Пьянее от зловония поинтересовался Эггарт. «Часом не в крестовом походе против Венеции?» Но голодранец только мычал и умоляюще выпячивал гноящиеся глаза. Пришлось подбросить ему булочку. Размышляя о странностях некоторых профессий, он зашагал дальше. Внезапно ему дорогу перешагнул остроклювый молодой человек в чулках и перьях. «Всячески приветствую тебя, господин, на земле величайший из империй!» С чувством поздоровался незнакомец и понизил голос. «О, у тебя такое благородное, утомленное лицо! Ты устал с дороги, ты голоден. А знаешь, любезный, как бы ты отнесся к предложению посетить исключительной заманчивости местечко? Ты смог бы совершить там омовение?» «Баня, что ли?» — насторожился Эггарт. «О, да!» — еще понизил голос молодой человек, зашнырял по сторонам глазками. «В некотором отношении это баня. Ты можешь смыть с себя грязь дальних странствий, откушать амбросии и насладиться пением сказочных фей. Получить такое наслаждение, кое не испытывал ни разу, проживая на земле своих германских предков, погрузиться в давно забытый и беззаботный век Астреи». «Трактир?» — совсем запутался Эггарт. «Театр? Салон в тирании помазаний? Не крути мне мозги, парень». «А, я, кажется, догадался. Это бордель». «Да тихо же!» — забегал глазками молодой человек. «Зачем вот так сразу бордель? Ну и бордель, а что в том запретного? Ты получаешь полный комплекс наслаждений по снисходительной цене и чувствуешь себя возрожденным, как птица Феникс». «Ну что ж», — задумчиво покорябал макушку Эггарт, «звучит чертовски завлекательно. И сколько стоят в наши дни услуги легкомысленных армид?» «Не армид, а Афродит», — обидчиво поправил зазывала, — «исключительно для тебя по бросовой цене. Ну, скажем, 20 монет. «Да как ты смеешь?» — оскорбленно взревел Эггард. «Мне, добропорядочному рыцарю и благочестивому христианину, подсовывать грязных шлюх? Да я тебя на меч посажу, вонючий потрох!» Молодой человек умчался в толпу со скоростью камня из пращи. А Эггард, размышляя о наблюдательности некоторых обитателей великого города, свернул на улицу Коста. Не пора ли навестить ростовщика? У истока улицы стоял толстый столб, вмурованный в мостовую. Увлеченный своими мыслями, Эггард чуть не ткнулся в него носом, поднял голову и крайне удивился, обнаружив свисающие до земли цепи. «А что это за штука такая, приятель?» — спросил он у проходящего мимо господина с рулоном шерсти под мышкой. Господин опасливо покосился на рыцаря, но ответил: «Это столб, приятель?» «Да, воистину, это так», — подумав, согласился Эггард. «Не советую тебе влезать на него», — добавил прохожий. «Это штука для людей, попадающих за провинность в тюрьму. Они висят тут день и ночь, и никто не смеет к ним подойти. А утром их снимают и увозят обратно. Помнится, на Медне тут висел мясник, продавший козленка обманным весом. А позавчера чиновник из районной канцелярии, вымогавший у скобянщика 4 драхмы, целый день орал бедняжка». «Но сейчас стол пуст», — резонно заметил Эггард. «Согласен», — кивнул прохожий. «Но ты не волнуйся. От полудня подвезут, вздернут. Вот народу-то будет потеха». Размышляя о природе некоторых преступлений и их наказаний, Эггард побрел по Косте. Эта улица была не очень длинной. И все про всех подробно знали, что и подтвердил торговец в бакалейной лавке, куда он завернул за информацией. Лавка пустовала. Услышав словосочетание «ростовщик Азарий», бакалейщик испугался. Вроде с виду такой высокий грек, презентабельный, физиономия почти что честная, а сразу весь съежился и как-то ростом укоротился. «А зачем он тебе, дружище?» — пробормотал торговец. «Да дело у меня к нему». Эггард невольно насторожился. «Ты не подскажешь, где его дом?» Торговец пугливо покосился на дверь. «Отчего же, добрый путник, подскажу? Двигай дальше по Косте. 3-й дом, направо». «Благодарю», — кивнул Эггард. «Разбогатею, приятель, обязательно у тебя чего-нибудь куплю». «Да не обмани, а то на столб залезешь. Ну, будь здоров». «Постой», — окликнул торговец. «Ты издалека?» «Из Трира», — кивнул Эггард. «Ни о чем не говорит», — пожевав губами, признался грек. «Ты бы не ходил в дом Азария, приятель». «А в чем дело?» — разозлился Эггард. «Я не жулик, не прохвост. У меня законное юридическое дельце». «Кому ты это хочешь доказать, простак? Да пусть у тебя хоть бароны за спиной в 12 поколениях!» Между прочим, так оно и было. Правда, не в 12, а всего в 4. При раскопках генеалогического древа с ужасом обнаружилось, что предок в 5-м колене был не бароном, а заурядным бандитом с большой дороги, купившим сыночку титул. «Ростовщик Азарий субсидировал заговорщиков», — почти шепотом проинформировал грек. «Они хотели убить императора, а потом отдать Великий Рим на растерзание ордам Стефана Сербского. Точно тебе говорю. Имущество Азария конфисковано. Сам вроде бы в бегах, а в доме засада». «Вот черт!» — ругнулся Эггард. «Получил денежку». Разочарование окатило его, как помои из ведра. 3 месяца он пилил из Нижней Лотарингии. А смысл? И куда ему теперь? Продолжать дело лукавого предка? «А ты уверен?» — уточнил он. «Уверен ли я?» — удивился Грек. «Да я ни в чем не уверен, парень, кроме одного, что дельце твое Казарию накрылось дырявой кадушкой. Он, может, не в бегах, а в тюрьме гниет, кто его знает. Но имущество его точно конфисковано. Сам видел, как на 5 телегах увозили. Растащили все церы, диптихи с деловыми документами, долговыми расписками, завещаниями. А в доме засада, сообщников ловят. Ты зайди, если шибко смелый, зайди. Невиновен? Разберутся, выйдешь на волю. К зиме. Возможно, на палочке. Ну и так что же? Хорошо, приятель, спасибо. Эггард распрощался и покинул лавку. Он умел обуздывать свои эмоции. Только папочка не верил в его способности. Эггард праздно прогулялся мимо указанного дома. И действительно, не обнаружил утешающих примет. Фруктовый сад выглядел запущенным. Но траву под крыльцом примяли совсем недавно. Напрашивался вывод. В доме кто-то появлялся, но не хозяин. Он прошел еще 3 дома, и в лавочке старьевщика ему продублировали информацию. Да, 2 месяца назад на улице творился жуткий погром. Помощников Азария увезли в тюрьму, канцелярию и хранилище перевернули, объявили всех без разбора заговорщиками и обыскали квартал. Сам Азарий то ли и смылся заблаговременно, то ли в строжайшей секретности изолирован, а объявлен как сбежавший. Поди пойми, что случилось. Византия как-никак. И вновь не удалось разбогатеть. Сжав отчаяние зубами, Эггард повернул на улицу Морт. Через некоторое время он вступил на территорию постоялого двора. От узкой улочки гостиницу отделял палисадник со скрипучими воротами. Дом состоял из 3 этажей. 2 из ракушечного известняка, 3 деревянный и имел крышу, выложенную круглой черепицей. При желании войти в гостиницу можно было проще, прямо с улицы, для чего служила отдельная дверь. Но так пришлось бы миновать таверну. Горелый палтус, расположенную на 1-м этаже, и темный закуток между дверью и лестницей. Хозяин гостиницы, по совместительству корчмарь, действительно отзывался на имя Меланком. Он имел округлое, несколько тяжеловатое лицо. Особой радости при появлении нового клиента хозяин не выразил и назойливым любопытством не отличался. «Издалека ли путь держишь, мил человек?» — спросил он для порядка, на что Эггард ответил без тени лукавства, что из Нижней Лотарингии искать занятия по зубам. Узнав, что Эггард хочет снять комнату для 3 человек, трактирщик повеселел и, не смущаясь, заломил тройную цену. Потом, правда, скинул, уяснив, что столоваться постояльцы будут в таверне. Любопытство проявила другая личность. Человек сидел за дальним столом. Его внешность была столь непримечательна, что, не обладая Эггард острым глазом, счел бы эту фигуру за элемент интерьера. Предельно усредненный тип внимательно наблюдал за его разговором с Меланкомом и, вероятно, слышал каждую фразу. «Соглядатай», — сообразил Эггард, — «самое время познакомиться». Всезнающий Теофил предупредил, что город наводнен агентами тайных императорских служб, и, само собой, таковые имеются даже при гостиницах, втихую шпионе за постояльцами. Каждый выполняет свою работу. Еще одна пометка в список странных профессий. Корчмарь выдал тяжелые ключи и объяснил, что комната на 3-м этаже в конце коридора. Удобство за сараем, а вода в фонтане посреди двора. Бренча ключами, сопровождаемый взором подозрительного малого, Эггард похилял к лестнице. Интерьер помещения был довольно спартанский. Ни ковров, ни украшений. но засов на двери имелся. Кровати наличествовали, а окно с полотняной шторкой выходило в глухой дворик с забором. В общем, терпимо, хотя и пованивало. Полюбовавшись на живописную мусорку под окном, Эдгард завалился на кровать. Полежал недолго, чтобы зря клопов не кормить. Встал, прошелся. Сделал несколько упражнений с мячом, благо место между дверью и кроватями позволяло. Всунув в ножны блестящий, как зеркало, клинок, спустился в таверну. Предстояло не спеша вкусить трапезу, а уж потом завалиться спать. Он сел у окна, спиной к подозрительному малому. Трактирщик был временно недоступен. Он обслуживал невозмутимого упитанного грека, который уминал уже вторую тарелку горохового супа с капустой. Меланхольный помощник с глазами невыспавшегося ангелочка наливал в кратер вино для компании из двух весельчаков. В дальнем конце зала сидел человек в роскошно расшитом далматике. То ли ждал своей очереди, то ли просто отдыхал. Иногда он поднимал глаза на Эдгарда и смотрел на него очень пристально. Затем отводил глаза. Эдгард обернулся. Подозрительный малый продолжал сидеть на своем посту. Кружка под рукой обросла паутиной, но глаза работали, подмечая все происходящее, в том числе беспокойно вертящегося рыцаря. Весельчаки по-быстрому выпили вино и потянулись на выход, нахлобучивая на голову петасы. «Что изволишь, странник?» — заспешил к скучающему рыцарю Меланком. Не успел Эггард открыть рот, чтобы сделать королевский заказ, как на смену весельчакам ввалились еще двое. Эти были при кинжалах и вели себя развязно. Пьяно погагатывая, они протопали мимо столов и оккупировали стойку харчевника. «Меланком!» — взревел под жарой детина. Поднял кулак, звезданул по стойке. «А ну, пожрать нам! И вина египетского!» Второй был покороче и какой-то приплюснутый, но с манерами не менее разнузданными. Он поворотился лицом к залу, облокотился на стойку и мутными глазами стал обводить сидящих в таверне. Грустнеющий на глазах Меланком потащился разбираться. «А деньги у тебя есть, Акинфий?» Детина в гневе вытаращил глаза. Уродливое заячье губище, делающее его облик неповторимым, угрожающе задергалось. «Ах ты, гнусный поваришка! Да когда у Акинфия не было денег? А ну, пошевелись, скотина, мы жрать хотим!» «А болтусы местные», — с досадой догадался Эдгард. «В самое время нечего сказать». «Нет, Акинфий, покажи сначала деньги», — упрямо нарывался корчмарь. «В прошлый раз вы поели и не заплатили. Ты сказал, что в следующий раз непременно рассчитаетесь. Почему я должен вас кормить и ремонтировать столы за счет заведения?» «Ах ты наглец!» — вскричал детина, хватая Меланкома за грудки. «Ты не уважаешь Акинфия. Ты ему не веришь. Ты ждешь, мерзавец, когда кончится наше терпение. Так принесешь нам еду или дальше будем лясы точить?» Он чуть не оторвал задыхающегося харчевника от пола. Анемичный помощник косолапо ринулся на выручку. Коротышка выставил ногу. Омерзительно гагача добавил носком сапога. Парнишка обрушил стол и своротил несколько стульев. Упитанный грек опустил голову, быстро заработал ложкой. Человек в богатом кафтане покачал головой. Соглядатый вяло ухмыльнулся. «Меланком, у тебя проблемы?» — сдержанно поинтересовался Эдгард. «Как видишь», — прохрипел, болтая ножками, корчмарь. «Хорошо, приятель, я тебе помогу. Но, может, стоит еще разок хорошенько попросить твоих приятелей удалиться?» «Не поможет, добрый человек. «Понимаю. Ты не возражаешь, если я им переломаю ноги? До зимы они будут лечиться, а потом ты что-нибудь придумаешь, хорошо?» Верзила, оттопырив заячью губу, с изумлением слушал диалог. Приятель шевелил глазами. «Молчи, ми это устами глаголит неслыханное начальство». Эггард встал с невозмутимым видом. Верзила отпустил корчмаря, коротышка оторвался от стойки. Оба дружно осклабились. Выдернули кинжалы, уменьшенные копии мечей. Воинственно порыкивая, устремились проучать наглеца. Эггард рывком опрокинул стол. Схватил перевернутую табуретку и с размаху швырнул коротышке под ноги. Отчетливо захрустело. Нападающий завизжал, как свинья. Споткнувшись о внезапное препятствие, Верзила помедлил, поворошил шариками в голове и отправился в обход. Взял нож прямым хватом. Эггард встретил его в проходе между столами. С одной стороны задумчивый грек с гороховым супом, с другой — анемичный прислужник, копошащийся в развалах мебели. Эггард отбил удар, норовящий вспороть ему живот, скрутил запястье, а затем и плечо, вывернул руку из сустава. Верзилу стремительно повело к полу. Не выпуская запястья, Эггард швырнул его губой об стол. Грек успел отпрянуть. Вопящая харя плюхнулась в миску с супом, разметав брызги. Но и после этого Акинфий умудрился сопротивляться. Взревел и, свисящей плетью рукой, сплевывая капусту, попер всей массой отомщать за унижение. Но сдвинуть рыцаря было непросто. Милон Кротонский, пример для подражания, становился на смазанный жиром бронзовый диск и предлагал всем желающим его столкнуть. Никому не удавалось. Он стоял стеной. Обезоруженный Верзила пытался схватить его за горло. Эггард сбил хватку, врезал пудовым кулаком, доходчивым средством убеждения, полоснящейся волосатой челюсти. Верзила выпучил глаза. Сломался. Он схватил его за шиворот и пинками погнал к выходу. Сидящий у порога человек в камзоле шустро подпрыгнул и услужливо распахнул дверь. «Благодарю тебя, о добрый человек!» — поблагодарил Эггард, вышвыривая Акинфия на крыльцо. Нанес последний, исключительной мощности удар под зад, и Верзила с разбитым копчиком, тоскливо завывая, покатился по мостовой. Дородная хозяйка из дома напротив как раз выплескивала помои. Желтая жижа с капустными очистками окатила беднягу с ног до головы. С интересом посмотрев вниз, хозяйка пожала плечами и захлопнула окно. Эггард задержался на крыльце. Искалеченный Акинфий беспомощно стонал. Прохожие показывали на него пальцами и помирали со смеха. Какой-то малолетка в обносках кинул камнем. Из угла показалась обитая жестью телега с навозом. Дохлая кляча приторможенно переставляла ноги.